Виндов понимал, что попытка совместного похода против ордена может стать началом более прочного союза с Владимиро-Суздальской Русью и Новгородом, Полоцком и Витебском в будущем. Союз, который может гарантировать безопасность Великому княжеству с востока и севера. И великий князь использовал эти благоприятные условия. Он более решительно начал расширять окраины своего государства, крепить его западные и южные рубежи. Приращением земель княжество крепло, наливалось силой. Первый удар пришелся на Мазовию. Теплой купальской ночью 10 000 воинов конной Руси и Литвы, двигаясь лесами и старицами, подошли к мазовецкой границе. Расположились на короткий ночлег. Костры, без которых воины и поход не поход, тем не менее не раскладывали. Небольшой горел только у палатки Миндовга, где собрались на совет вассальные князья. Все, кроме трех ятверских князей, родственники Миндовга. Все они друг другу завидуют, друг друга не любят. Далеко не все доверяли Миндовгу, а некоторые просто ненавидели его и при удобном случае не замедлили бы и убить. И неудивительно, думал Миндовг, за время княжения ему приходилось не раз обижать либо их родственников, а обида без мести не живет. Но осторожный Миндовг такого удобного момента никому не предоставлял. На совете присутствовали также воевода Сирвит Рушкович и Остап Константинович, полевой воевода в походах и ближайший советник князя в мирное время. Великий князь раскрыл замысел похода. В отместку за участие мазовшан, этих тевтонских прихвостней, в последнем походе крестоносцев на прусов и жемайтов пройти в сторону Плоцка до Вислы, где и встретить войско князя Зимовита, если он успеет его собрать. Знать будет мазовшанин, как брататься с белыми плащами. Одновременно на город Цехонов идут прусские дружины Мантуса, жмуть и отвяги на Визну и на Пултуск. При впадении налива в Буг они встретятся с Волынской Русью Шварна, который двигается от Бреста вдоль Буга. Совместно они должны разорить Плоцк. Главная цель наезда — трофеи. Что с бою взято, то свято. Собственно, и главное наказание Мазовии не только в том, чтобы уничтожить войско и разрушить их поселение. Нужно забрать табуны, скот, вывести зерно, пополнить арсеналы взятыми у врага доспехами и оружием. Простым воинам наполнить добычей пустые мешки, притороченные к седлам. Некоторые даже пренебрегали обязательным запасом пищи воина — просом, соленой свининой, луком и чесноком. Незаметно кончилась самая короткая в году ночь. Сзади на востоке нежным светом залило небо, в лесу стали раздаваться птичьи голоса. Лагерь просыпался. Воины седлали коней, споро разбирали с вазов броню, щиты, мечи, копья, сулицы, стрелы, к шлемам с острым верхом и забралом или личиной в виде полумаски прилаживали кольчужные бармицы, защищавшие щеки и шею. В сотнях и десятках осматривали знамена, стяги, вымпелы, трубы и бубны. Прошло немного времени, и все было готово, все оказались в седлах. Вскоре стали встречаться мазурские селения. Они грабились и в большинстве случаев сжигались. Сопротивлявшихся мужчин воины убивали, молодых женщин насиловали, свои мешки набивали одеждой, продуктами, всем, что попадалось под руку. Когда же на пути встречались костелы и монастыри, добыча была более богатой. Своих единоплеменников, которых мазовецкие феодалы, взяв в плен, использовали на тяжелой работе в поместьях, освобождали и тут же давали оружие. По мазовшанской земле понеслась тревожная весть «Спасайся, Литва идет». Жители стали прятаться в лесах вместе с пожитками и скотом. Вскоре и князь Зимовит узнал, что пришла Литва и Новогрудская Русь. Прусы, жемайты и ятвяги, русинское войско Шварна. Князю удалось собрать воинов за веселение, на помощь подходили и мелкие рыцарские отряды. С 5000 воинов Зимовит преградил под Варшавой путь Миндовгу. Князь Мазовий надеялся победить. У него были рыцари в доброй броне, многие воины вооружены дальнобойными арбалетами. Наконец, перед самим Богом воины поклялись не отступать. Битва началась бешеным натиском ятвягов и Полоцкой Руси на левый фланг войска Зимовита. Они оттеснили Мазаров под стрелы и мечи литовцев и новогрудцев. К этому же времени с основными силами Миндовга соединился и Шварн. Через час после начала битвы половина мазовецкого войска полегла, а другая побросала оружие. Князь Зимовит и его 18-летний сын Конрад были взяты в плен. Они достались Миндовгу. Остальных знатных мазаров с надеждой на выкуп разобрали другие князья. Новогрудскую Русь и ятвягов Миндовг повел дальше на мазовецкую столицу Плоцк, где надеялся захватить жену Зимовита Гертруду и их младшего сына. Воевода Рушкович с Литвой и нальшанцами пошел на Вышгород, Шварн повел своих русинов на Червинск. После того, как мазовецкая княгиня оставила город и умчалась за помощью в Краков, жители Плоцка покорно открыли ворота. Но это не смягчило жестокости победителей. Особо усердствовали ятвяги. Мазуры должны испытать то, что переживают ятвяги от их набегов. Они не столько охотились за добром, сколько убивали, насиловали, жгли, рубили мечами даже стариков и старух, на коленях просивших пощады. Вытаскивали и убивали тех, кто искал убежища в костелах. Ксензов, пробовавших с крестами в руках остановить побоище, поднимали на копья. К вечеру все утихло, только в Висле отражались огни пылавшего города. Точно такая же участь постигла города Уяздов, Вышгород, десятки больших и малых селений. Разгромив всю восточную часть Мазовии, войска Миндовга с большой добычей и множеством пленных возвращались к себе домой. На вазах везли легкораненых воинов, тех же, кто был в беспамятстве и кто по обычаю просил товарищей избавить их от невыносимых мук и боли, как правило, добивали решительно и быстро, одним ударом. Великий князь под надежной охраной ехал вместе с обозом. Возраст давал о себе знать, долго находиться в седле он уже не мог. Мысленно, подводя итоги, сдерживал раздражение против Шварна, зятька любимого. Не понравилось, видишь ли, что Зимовит назвал его недоверком и собственноручно зарубил мазовецкого князя. Жалел, что не удалось полностью захватить семью Зимовита. Но и так Гертруде дорого будет стоить выкуп сына. С грустью думал о князе Ярдивиле. Не смог увернуться от копья Мазура. Хоть и не всегда покорный, но племянник все-таки. Малого на руках держал, на коне учил ездить. Затем мысли князя унеслись домой, в Вороту. Представил, что у ворот, держа за руки сыновей, его будет встречать Августа. Как скажет сыновьям, что очень скучал в походе без них, как обрадуются они, и особенно Репик, дорогому оружию, лично взятому отцом в бою, как подарит жене серебро из сокровищниц плотских костелов, какой выкуп удастся получить за многочисленный полон мазуров и мазурянок, доставшихся при дележе ему, великому князю.